Но мир, в который вступал Пол Бартон, был уже не тот, в который Эллиот Темплтон на целое поколение раньше проник ценой таких упорных усилий. Это был мир, одержимый одним желанием – развлекаться. Пол Бартон, благодаря своему живому общительному нраву и приятной наружности, в несколько недель добился того, на что Эллиоту потребовалось много лет неустанных стараний. Вскоре помощь Эллиота стала ему не нужна, и он не пытался это скрывать. При встречах он бывал с ним любезен, но в манере его сквозила обидная фамильярность. Эллиот приглашал людей в гости не потому, что любил их, а потому, что они умели оживить застольную беседу. И поскольку Пол Бартон пользовался успехом, продолжал время от времени приглашать его на свои завтраки. Но обычно молодой человек оказывался занят, а два раза подвел Эллиота, лишь в самую последнюю минуту предупредив, что не будет. В прошлом Эллиот и сам частенько так поступал и знал, чем это объяснить, не иначе, как он только что получил более соблазнительное приглашение. «Вы можете мне не верить», — бушевал он в тот злосчастный день, — «но даю вам слово, он теперь обращается со мной свысока». «Со мной?» «Тициан! Тициан!» — передразнил он. «Да покажи ему Тициана, он и не поймет, что это такое». Никогда еще я не видел Эллиота таким разъяренным, и я угадал причину его гнева. Он вообразил, что Пол Бартон спросил про Тициана нарочно, пронюхав каким-то образом, что картина была куплена Эллиотом, и теперь превратит ответ благородного лорда в пошлый, порочащий его анекдот. Ничтожество! Жалкий сноб! А что может быть на свете отвратительнее снобизма? Только благодаря мне его вообще принимают в порядочных домах. Чем его отец занимается, вы знаете? «Торгует канцелярской мебелью! Канцелярской мебелью!» Он вложил в эти слова убийственный сарказм. «Говоришь людям, что в Америке он нули происхождения самого низкого, а им хоть бы что, даже не удивляются». «Нет, милейший, на английском обществе пора поставить крест». И во Франции, на взгляд Эллиота, дело обстояло не лучше. Там знатные дамы его молодости, те, что еще не умерли, посвящали свои дни бриджу, Эллиот эту игру терпеть не мог, церкви и заботам о внуках. В чинных особняках аристократии обитали фабриканты, аргентинцы, чилийцы, разведенные или разъехавшиеся с мужьями американки, и все они устраивали богатые приемы. Но на этих приемах Эллиот, к великому своему смущению, встречал политических деятелей, говоривших по-французски с вульгарным акцентом, журналистов, не умевших держать себя за столом, и даже актеров. Отпрыски титулованных семейств не гнушали жениться на дочерях лавошников. Париж, правда, веселился, но какое убогое это было веселье! Молодежь в безрассудной погоне за удовольствиями не находила ничего более интересного, чем шататься по тесным душным ночным клубам, пить шампанское за 100 франков бутылка и танцевать до 5 часов утра бок о бок с городскими подонками. От дыма, шума и духоты у Эллиота сразу разбаливалась голова. Да, это был не тот Париж, где он 30 лет назад обрел духовную родину. Не тот Париж, куда души праведных американцев переселяются после смерти.